Это самая полицейская машина, которая перевернулась, — начал красномордый, разрывая пелену молчания, окутавшую Инагу. Так вот, я подумал, если бы ее поставить на колеса, мы бы спокойно сели в нее и выбрались отсюда. «Как ты ее поднимешь без крана?» «Она потяжелее грузовика», — сказал Такаки. «Это верно, поднять трудно. Но если бы удалось...» «Ключи от нее я у того пленного отобрал». Красномордый раскрыл ладонь, на которой лежали ключи от машины. Как обычно, лицо у него было багровым. Видимо, он уже придумал, как поднять машину, но из-за патологической застенчивости не решался рассказать об этом. В конце концов он обратился к Тамакити, который, как ему казалось, снисходительнее других относился к его застенчивости. «Тамакити, как ты думаешь, не удастся ли прорвать их заслон на полицейской машине?» «Машина мощная и бронированная, и наши шансы будут равны. Не понимаю, почему мы должны выбираться отсюда, — холодно сказал Тамакити. «Конечно, пока они не дали ответа на наши требования, нам следует оставаться здесь. Если они предоставят нам судно, эта машина нам ни к чему. Я думаю о том, чтобы выбраться отсюда, если они отвергнут наше предложение и снова начнут обстрел газовыми пулями». «Ты, по-моему, не веришь, что мы получим судно еще более холодно, чем раньше», — сказал Тамакити и стал поглаживать автомат, который он поставил рядом с собой. «Интересно, как ты собираешься поднять перевернутую машину?» — спросил Такаки, подхватывая нить разговора, прерванную Тамакити. «Я не уверен, что это можно сделать», — сказал красномордый. И заливавший его щеки багрянец пополз к шее. «Просто я подумал, что если устроить взрыв у подножия холма за полицейской машиной, то от взрывной волны она может снова встать на колеса. Ведь перевернулась она точно от такого же взрыва, верно? Нужно бросить к подножию холма пару гранат и посмотреть, что будет», — сказал Такаки. Тамакити вскинул голову и глянул на Такаки. Но его опередил красномордый. «Гранаты на это расходовать нельзя», — возразил он. Хотя сам выдвинул это предложение. «Нельзя расходовать гранаты на сомнительную операцию». «Что же делать?» — спросил Такаки. «Я подберусь к перевернутой полицейской машине и, улучив момент, взорву у подножия холма динамит», — быстро ответил красномордый, будто речь шла о пустяковом деле. «Это чистое безумие», — насмешливо бросил Тамакити. «Безумие? А чем, кроме безумия, мы занимались до сих пор?» — парировал красномордый. «Я и в Союз свободных мореплавателей вступил, и заперся здесь с вами, чтобы сражаться, потому что это безумие». «А ты, Тамакити, враг безумия?» «Ты уверен, что они тебя не подстрелят?» «Ты же сам говорил, что операция эта сомнительна. Встанет ли машина на колеса? И удастся ли подложить динамит?» — вмешался Такаки. «Я не знаю, встанет полицейская машина на колеса или нет. Но подложить динамит в нужном месте я берусь», — сказал красномордый. «И я вот что думаю. Именно потому, что этот план безумный, он и должен удастся. Великие люди в истории создавали новое действиями, которые всем представлялись чистым безумием». «Ладно, хватит о безумных делах», — отрезал Тамакити, поморщившись. «Дам тебе динамит». «Сколько нужно?» «Подложишь слишком много, машина разлетится в щепки, и тебя самого швырнет черт знает куда. Ты боишься чрезмерного безумия?» — насмешливо спросил красномордый. Тамакити, который раньше остро реагировал даже на самые безобидные насмешки красномордого, на этот раз спокойно встал и пошел в бункер за динамитом. «Он такой сговорчивый, потому что ты не потребовал у него драгоценные гранаты», — тихо сказал Такаки. «Если бы не Тамакити, мы бы давно остались без боеприпасов, и нас, избив полицейскими дубинками, выволокли бы сейчас отсюда», — потупившись, сказал красномордый. Его слова были слышны, видимо, и в бункере. Но Тамакити, вернувшийся с динамитом и бигфордовым шнуром, ничего не сказал. Он положил взрывчатку на стол, с которого убрали посуду, осторожно присоединил к взрывчатке шнур, объяснил, как с этим обращаться. Красномордый внимательно слушал пояснения Тамакити, по многу раз повторявшего самые очевидные вещи. Динамит и шнур, скрепленный резинкой. Тамакити вкладывал в полиэтиленовые пакеты и передавал Красномордому. Тот, взвесив каждый пакет на ладони, закручивал верхнюю его часть и надевал еще одну резинку. Казалось, он абсолютно уверен в успехе задуманного предприятия. Оставалось загадкой, каким образом многочисленные снайперы, внимательно наблюдавшие за убежищем, упустят Красномордого, когда он побежит к перевернутой полицейской машине. «Начнешь операцию с наступлением темноты?» — спросил Исана. «Нет, до ночи ждать нельзя», — сказал Красномордый, даже как-то испуганно. «Если им удалось убедить общественное мнение в необходимости освободить заложников, они скоро начнут наступление. Забросают убежище дымовыми шашками, тогда я и выберусь отсюда». «Но они будут стрелять и газовыми пулями. Тебе будет нелегко. Надену костюм для подводного плавания, глаза прикрою маской, и никакой слезоточивый газ не страшен», — убежденно сказал Красномордый. «Попробую нырнуть в мутное море, в котором ничего не видно». Он с присвистом глубоко вдохнул, как это делают пловцы перед погружением. Его мощный вдох разнесся по всему убежищу, но Дзин не только не испугался, но внимательно посмотрел на губы Красномордого, проявляя к вылетавшему из них звуку живой интерес, будто услышал пение еще неведомой ему птицы. Этот внимательный взгляд заставил подростка покраснеть от радости. «Дзин — это человек». «Этот звук издал человек», — сказал Красномордый, снова выдыхая воздух. Когда члены команды, отправив Инагу с Дзином в бункер, вернулись в рубку, доктор, наблюдавший в больницу и слушавший радио, сообщил: «Ваша жена собирается приехать. Будет уговаривать нас. Ее ждут с минуты на минуту. У ограды автозавода находится штаб полицейских сил. На пресс-конференции она сказала, что направляется туда», — передавали по радио. «А о наших требованиях говорила что-нибудь?» «Ни слова. Не говорила даже о том, что, как мать, просит о моторизованную полицию любыми средствами спасти заложников, хотя наводящий вопрос был задан. Она ответила, что народ не должен склоняться перед насилием, даже если это приведет к отдельным жертвам. В общем, она из тех политиков, которые принадлежат к ястребам». «Я, правда, не уверен, она ли это была. Хотел пойти за вами, чтобы сами послушали, но подумал, а вдруг они неожиданно начнут наступление, и остался наблюдать». «Моя жена — примерная ученица политика. Видимо, хочет показать своим избирателям, что она настоящий политик. Если хочет, чтобы ее избрали, лучше бы изобразила трогательный призыв страдающей матери, чей ребенок взят в качестве заложника», — сказал Такаки. «В ней чувствуется американская школа», — сказал Исана. «Хочет воздействовать на избирателей, вызвав жалость к своей одинокой жизни». «Интересно, какие условия переговоров она выставит. Но подождем, увидим. Во всяком случае, если вместо стереотипных фраз начнутся уговоры, и то шаг вперед», — сказал Такаки. «Если с нами вступил в переговоры самый отъявленный ястреб, это уже уступка». «Моя жена, должно быть, сомневается, что мы с Дзином взяты заложниками. Она понимает, что я ваш единомышленник. Кстати, она об этом не говорила?» «Если скрыла, то надежда у нас еще, пожалуй, есть».